Письмо Е.С. Паршиной отцу Серафиму Михайловичу Паршину на фронт. 8 октября 1942 года. Письмо с родины. Здравствуй, дорогой папа. От дочки Лизы. Мы пока живы и здоровы, того и тебе желаем от жизни доброго здоровья. Папа, мы твое письмо получили, за которое тебя очень и очень благодарим. Дорогой папа, вертайся с победой. Дорогой папа, мы пока живем хорошо, хлебом обходимся. Папа, ты о нас не беспокойся. Папа, мы тебе посылали деньги, они пришли обратно, но мы тебе послали еще 375 рублей. Жалеем о тебе, что ты никак не получишь деньги. Дорогой папа, Вера работает на Котовском заводе. Мама купила мне сапоги и себе, теплые, осталось купить Наде. Дорогой папа, мы пока обуты и одеты. Дорогой папа, письмо пишу, и у нас сидит тетя Оля. Дорогой папа, Витя с повышением капитан и заслужил золотую медаль. Аркаша ничего не пишет. Дорогой папа, дядя Яша дома, а Леня их в Сталинграде. Дорогой папа, когда же мы тебя дождемся с победой? Папа, мы картофель нарыли, хлеба купили немножко. Дорогой папа, целуем тебя. Мама, Вера, Надя, Лиза, тетя Оля. Кланяется тебе Саня. Папа, дядя Володя в Москве. Тетя Надя живет в Челищеве. Папа, мама Катерина стара стала, плохенькая. Про дядю Данила ничего не слышно. Дорогой папа, пиши нам еще письма. Мы хоть этим будем рады. Пока, до свидания. Дорогой папа, целуем тебя много раз. Лиза.